Глава 43. Ян. Такси притормаживает у дома Катерины. Я прошу водителя немного подождать и выбираюсь из машины. После работы я успел заглянуть домой, освежиться и переодеться. Все же предложение руки и сердца — ответственное мероприятие. Поэтому сегодня никаких джинсов и футболок. Для